Не будет ли ярое стремление утвердить свет в себе эгоцентризмом? Нет, не будет. Ибо свет в сердце возжженный является благом пространственным и освещает вокруг все и всех, кто может воспринимать его искры. И предметы, и вещи, и цветы, и растения, и животные, и стены помещения, и самый воздух вокруг напитываются благой аурой. Таким образом создается ашрам. Около накопленного очага носителя света вибрации его сохраняются веками и служат рассадником блага.